«Ну, Екатерина Андреевна, поехали!» Ковальчук залпом проглотил шампанское и откинулся в кресле. Катя растягивала удовольствие и пила маленькими глоточками. Самолет готовился к взлету. Что может быть приятнее, чем внезапная командировка в Париж? Сюрприз так сюрприз. Повезло им с Ковальчуком, что поставщики контрольно-измерительных приборов и средств автоматики собираются на выставке в Париже, а не где-нибудь в Тюмени. Да еще и летят Кате с Ковальчуком бизнес-классом, несмотря на то, что бухгалтерия рычала Гадецкому, что Кате лететь бизнес-классом категорически не положено. Тем более за границу. Говорят, Ковальчук настоял, сказал: «Обои полетим». А он, оказывается, ничего, Ковальчук этот, свой парень. Катя пила шампанское и из-под тишка разглядывала лысую башку своего соседа. Башка была большая, правильной формы. Такую можно налысо брить. Интересно, у джедая тоже башка правильной формы? А вдруг у него под волосами голова огурцом или шишковатая? «Меня Олег зовут», – не открывая глаз, сообщил Ковальчук. «Странно, а я думала, Роберт». «Я серьезно. Мне кажется, нам пора уже переходить на «ты». «Ну уж нет. На «ты» мы с вами перейдем только в том случае, когда перестанем вместе работать. Я с сослуживцами на «ты» не разговариваю. Это мешает бизнесу. А перестанем мы с вами вместе работать в ближайшей перспективе только в случае моего отъезда к мужу в Канаду. Так что буду вам писать оттуда письма мелким почерком и исключительно на «ты». «Ну да», — хмыкнул Ковальчук. «Гадецкий-то вас, небось, на «ты» называет». «Ха!» — сравнили тоже. «То Ковальчук, а то Гадецкий. Борис Иванович меня 100-500 лет знает. Можно сказать, что научил меня всему, что я знаю. Учителю можно. Кстати, он всех на «ты» называет, кроме вас, конечно. Что странно. Хотя вы, наверное, высочайшего расположения еще не заслужили. Это чтобы меня указкой бить, матом на меня орать и тыкать? Примерно так. Ну, с этим-то уж точно можно не торопиться. Вот-вот. Так что, Ковальчук, я буду вам выкать, а в случаях особого моего расположения буду звать вас Робертом. Вот уж без этого я точно как-нибудь обойдусь. Как знаете». На этом попытка Ковальчука навести мосты закончилась, после чего он почти всю дорогу проспал, просыпаясь только для приема пищи. Ясное дело, разве можно в бизнес-классе процесс питания пропустить? Всю неделю Катя с Ковальчуком курсировали по выставке от одного стенда к другому, приветствуя знакомых поставщиков. Все-таки очень удобно, когда все они собрались в одном месте. А хоть бы даже и в Тюмени. Дело в том, что возводимые теплоинжинирингом объекты обычно встраиваются в предприятия заказчиков, уже оснащенные какой-либо централизованной системой автоматизации. В большинстве случаев теплоинжиниринг выдает поставщикам этой системы необходимые исходные данные, а они уже свое коммерческое предложение до оборудования отправляют заказчикам. Кроме того, теплоинжиниринг получает от поставщиков систем предложения по оснащению своих объектов их датчиками и контрольно-измерительными приборами. Так что Катя с Ковальчуком на выставке выступали в качестве каких-никаких, а все-таки заказчиков, поэтому их всячески обихаживали и по вечерам водили угощать в рестораны. Это было очень приятно, выгодно и вкусно. И если бы не то обстоятельство, что весь день приходилось проводить на ногах, и не просто на ногах, а на шпильках, Катя бы уже с трудом застегивала юбку. А так все полученные вечером калории с утра моментально сжигались. На третий день блуждания по выставке в одном из павильонов они совершенно случайно наткнулись на Сергея Сергеевича Руденко. Его со всех сторон обхаживали представители компании, которая в свое время устанавливала на его заводе всю систему автоматизации. Руденко сурово хмурил брови, как и положено заказчику, и явно обрадовался, увидев Катю. Надо сказать, что и Катя была несказанно рада такой неожиданной встрече. Они обсудили все рабочие вопросы, связанные со стройкой, обменялись необходимыми бумагами, и к концу дня уже традиционно все вместе были приглашены поставщиками системы автоматизации в очередной ресторан. В ресторане Сергей Сергеевич оттеснил Ковальчука и уселся рядом с Катей. Весь вечер он непринужденно шутил и очень мило за ней ухаживал. Потом заказал какого-то необычайно дорогого вина, чем вызвал явный испуг пригласившей стороны. Сидевший напротив Кати Ковальчук откровенно наслаждался моментом. Правда, в конце вечера Сергей Сергеевич заявил, что будет оплачивать счет сам, чем вызвал еще больший испуг пригласившего всех поужинать поставщика. Наконец, вся компания вывалилась из ресторана и отправилась по домам на метро. Обычно в Париже командированные даже такого ранга, как директоры заводов типа Руденко, предпочитают передвигаться на метро. Это в Москве или в Питере, или даже в Нью-Йорке. Если тебе не подали служебную машину, ты вышел на дорогу, махнул рукой, а вот тебе и такси. Или позвонил, и минут через 15 тебе машину подали. Другое дело в Париже. Там руками хоть обмашись, взлететь все равно не удастся. Никто не остановится. Даже если мимо будет ехать пустое такси, не положено. Либо со стоянки, либо по телефону. Стоянки же такси в Париже очень даже напоминают наши автобусные остановки времен социализма, где можно простоять в большой очереди, ожидая машину довольно долгое время. Вызвав же такси по телефону, можно также долго его ожидать, ведь по телефону тоже имеется очередь. Опять же пробки, и не всегда есть возможность подъехать к определенному месту. Так что все командированные обычно ездят на метро. Главное в этом метро не запутаться, так как оно коренным образом отличается от московского или питерского. С одной и той же платформы отправляются поезда нескольких линий. На то, чтобы разобраться, обычно уходит день, а на второй командированные россияне уже чувствуют себя в подземке, как рыба в воде. Когда после ресторана, будучи в некотором подпитии, весь дружный коллектив командированных ввалился в вагон, находящиеся там парижане оживились и стали с интересом разглядывать русских. Русские командированные в парижском метро отличаются дорогими шмотками и мощным парфюмом. На задней площадке вагона, где все расположились, сидел баянист. Увидев развеселую компанию, он встрепенулся и завел какую-то заунывную песню. Сергей Сергеевич подошел к нему, сунул купюру, и баянист заиграл песню Джо Дассена «Если б не было тебя». После этого Руденко подхватил Катю, и они стали танцевать прямо на задней площадке вагона метро. Надо сказать, что Катя очень смутилась, но потом поймала одобрительный взгляд какой-то парижской дамы и успокоилась. Наверное, это у них в Париже обычное дело, когда люди танцуют в метро. «Катя», — сказал Сергей Сергеевич, — «вы потрясающая женщина». «Да ну вас!» — Катя почувствовала, что краснеет. «Нет, не ну, это именно так». И я вам должен сказать, что, встретя вас несколькими годами ранее, ни на минуту не задумался и сделал бы вам предложение. Катя замерла, даже рот от удивления открыла. Ничего себе признаница. И что дальше будет? Но, увы, тем временем продолжил Сергей Сергеевич. Я глубоко и бесповоротно женат. «Так я тоже вроде бы замужем», — ни к селу, ни к городу вставила Катя. Вообще, кроме того, что Руденко ей просто катастрофически нравился, при общении с ним она постоянно ловила себя на какой-то особой, совершенно несвойственной ей неуклюжести. А это, как следовало из Жанкиной книжки, являлось признаком того, что Кате Сергей Сергеевич Руденко по гороскопу приходится самым настоящим хозяином. Вот вам и роковая женщина. Вот вам и пешка, бьющая туза. Поэтому и выходит, что не быть нам вместе, с глубокой печалью в голосе продолжил Сергей Сергеевич. Никак не быть. Ой, моя станция! Он чмокнул Катю куда-то в висок и выскочил из вагона. Она так и осталась стоять с открытым ртом. Чего это было? Поинтересовался у Кати Ковальчук. Да заткнись ты! Это он уже сказал музыканту и сунул ему какую-то купюру. Чертовы русские! На чистейшем русском языке проворчал баянист. «На вас не угодишь. То играй, то не играй, а то и вовсе заткнись. Хамы!» «Прощание славянки давай!» Ковальчук выдал баянисту еще одну купюру. «По-моему, самая сейчас подходящая вещь». «Даю!» Баянист ухмыльнулся и заиграл марш. Кате захотелось плакать. У нее под прощание славянки всегда особенно хорошо плакать получалось. Вот и сейчас даже слезы на глаза навернулись. «Пойдем-ка, Екатерина Андреевна, выпьем!» Ковальчук потянул Катю к выходу. «Вот и станция как раз наша». Они помахали руками всем оставшимся в вагоне и вышли. Отель располагался недалеко от станции метро. Впрочем, в Париже все располагается недалеко от станции метро. Катя с Ковальчуком уютно устроились за стойкой бара, положили перед собой свои мобильники и заказали коньяку. «Во Франции надо пить сухое вино и коньяк», – доложил Ковальчук. «Сухое вино мы уже пили. Нужно отметить, благодаря щедрости господина Руденко весьма хорошее. Будем повышать градус, значит, коньяк». Катя не спорила. Коньяк так коньяк. Настроение у нее было не к черту. Было жалко себя, Сергея Сергеевича и даже почему-то Ковальчука. «Ну, рассказывайте, Екатерина Андреевна, он вас грязно домогался и звал в номера или предложение делал?» Бармен поставил перед ними коньяк, Катя сделала глоток и сразу же сделалось тепло и приятно. «Нет, наоборот, рассказывал, что женат, поэтому ни в номера звать, ни замуж он меня не будет». Почему и зачем она это рассказала Ковальчуку? Наверное, чувствовала острую необходимость поделиться. Ковальчук тяжело вздохнул. «Ну и дурак», — добавил он после недолгого молчания. «В смысле? Нафига тогда павлином выступать, танцы эти танцевать, вино за бешеные деньги, червонцы в толпу?» Ковальчук махнул руками, изображая кидание червонцев в толпу. «Из уважения». Так сказать, отдал дань моей исключительности. От гордости Катя слегка выпрямилась, правда, при этом чуть не свалилась с барного стула. Да, с коньяком, похоже, пора завязывать. «Не понимаю и не пойму никогда». Ковальчук одной рукой поймал Катю и задвинул на место. «Чего тут непонятного? Человек просто примерный семьянин. Или, по-вашему, я не исключительная?» – встрепенулась Катя. «Исключительная, конечно, кто спорит?» Ковальчук успокоительно и как-то по-товарищески похлопал ее по плечу. «Только если ты такой примерный семьянин, тогда нечего женщине мозги пудрить. Примерный семьянин – бегом марш к жене. Годецкий наш – примерный семьянин, вот кто. Он без жены ни шагу». «А вы сами-то женаты?» «Был. Слава богу, избавился, наконец. Бррр!» Ковальчук странно потемнел лицом, и его слегка передернуло. «Не сошлись характерами?» «Ага, много там чего не сошлось. Да к тому же я, видите ли, непосредством живу». При этих словах Ковальчука Катя захихикала, залпом допила коньяк и пожала Ковальчуку руку. «Мы с вами, оказывается, похожи. Вот никогда бы не подумала». Она окинула взором внушительную лысину Ковальчука. «За это надо выпить». Ковальчук махнул рукой бармену, тот радостно наполнил рюмки. Катя и Ковальчук чокнулись. «Поясните», — попросил Ковальчук. «Я тоже непосредством живу, причем с самой свадьбы. Вечно в долги влезаю. Только вот что думаю. Если б я посредством жила, то ничего б у нас не было. Ни квартиры, ни машины, ничегошеньки». «Согласен. Много хочешь, мало получишь. Мало хочешь, ничего не получишь. Вы квартиру сама себе купили?» В вопросе Ковальчука сквозило уважение. «Ага, только не себе, а семье нашей. Мы ведь после свадьбы у свекрови жили, в хрущевской двухкомнатной квартире». «Жуть какая жуткая! Там, по-моему, кухня меньше 5 метров». «Вот, а у меня от бабушки, царствие ей небесное, комната в коммуналке осталась. Только супруг мой в коммуналку ни за что ехать не хотел. Он же со своими предками жил, а в коммуналке чужие люди со всех сторон. Опять же, мама родная кормила его, как на убой. Готовила ему, что он любит. Он же не знал, что я тоже вкусно умею готовить. Меня свекровь на кухню допускала только как подсобного рабочего. Я влезла в долги и эту свою комнату с доплатой поменяла на квартирку, малюсенькую. Потом ее на большую, затем еще. Потом, когда я Павлушу, сына нашего, родила, родители мои тоже поучаствовали в квартирном процессе. Сказали, зачем им трешка, когда на двоих и двушки хватит. В результате я выменила 4-комнатную в центре, на Фурштадской». «Ух ты! А то! У нас там спальня, гостиная, детская и кабинет. Катя очень гордилась собой и своей квартирой. Я, когда квартирный процесс затеяла, никто еще даже не догадывался, что недвижимость так в цене подскочит. И спасибо, конечно, Соне Годецкой. Она мне денег постоянно одалживает. Она да подруга моя Жанка. Вот только ремонт там надо хороший сделать. Но да сейчас не до этого. Впереди Канада засветилась. В этот момент у Кати зазвонил телефон. «О, ухажер ваш одумался. Сейчас в номера звать будет», – высказал предположение Ковальчук. Катя глянула на номер. Он был незнакомый. Она решила не отвечать. Если звонят по делу, то Катя уже слегка не в адеквате. Дело требует трезвой головы, так что подождет до утра. «Ай-яй-яй, Екатерина Андреевна, опять трубочку не берете!» Ковальчук схватил ее телефон. «Дайте сюда!» – возмутилась Катя и попыталась отобрать у Ковальчука телефон. Ковальчук увернулся, пьяно захихикал и взглянул на номер. «О, номерочек-то одесский, городской. Интересно, чего нам там скажут?» Катя махнула рукой. С одесского городского номера ей вряд ли кто мог звонить поздним вечером, почти ночью. Ковальчук повозил руками по экрану и приложил трубку к уху. «Фу, какая гадость!» – заявил он после недолгого прослушивания, нажал на отбой и протянул трубку Кате. При этом на лице его изображалась крайняя степень брезгливости, как будто он только что таракана увидел. «По-моему, вы себя неприлично ведете», – заметила Катя. «Неприлично себя ведет дамочка, которая матерится, как грузчик. Хотя…» – Ковальчук недолго задумался. «Если бы мой муж изменял мне с вами, я бы тоже материться начал. Зачем вы, Екатерина Андреевна, прелюбодействуете с чужими мужьями?» «С какими чужими мужьями? Что вы несете? Ни с кем я не прелюбодействую». «Тогда чего ж она вам звонит, эта несчастная обманутая жена? Из ее эмоционального выступления следует, что вы нагло и коварно спите с ее законным супругом. Причем, заметьте, звонит она вам из Одессы, из жемчужины у моря». «Действительно», — согласилась Катя. «И ведь не первый раз. Только я раньше не сообразила, что она из Одессы звонит». «А еще думаете, что самая умная?» «Ничего такого я не думаю». Катя покопалась в памяти телефона и нашла номер мобильника Фаины. «Как думаете, не поздно еще Фаине позвонить?» «Референше Руденковской? Конечно, звоните, пусть разберется. Чего это они там в Одессе себе позволяют?» Ковальчук опять махнул официанту, так как рюмки волшебным образом опять оказались пустыми. Катя решительно набрала номер Фаины. «Фаиночка!» – запела она в трубку, когда после недолгих гудков услышала Фаинина мелодичное «Алло!» «Ты не спишь еще?» «Тю, Кать, привет! Не сплю, конечно. Тут по телеку у нас такая страсть несусветная идет. Я уж употела уся. Че там у вас? Случилось чего? Как погода у Питере?» «Я не в Питере, а в Париже», – гордо доложилась Катя. «О, везет же некоторым. И наш Руденко тоже в Париже. Вы там случайно с ним не виделись, а?» «Виделись, виделись. Недавно только расстались. Вот сидим с начальником моим Ковальчуком в баре при отеле. Коньяком догоняемся. При заказчике-то не положено», – захихикала Катя. «Ну, хорошо там вам догнаться. Ты мне звонишь, чтобы мне совсем обидно стало, что вам там у Парижа так весело?» «Не, Фая, тут такое дело. Мне периодически звонит баба какая-то и кроет меня непечатно. Говорит, я коварная разлучница, хочу ее законного супруга из семьи увести. Вот недавно опять позвонила, а я только сейчас сообразила, что она из Одессы звонит. Ты не знаешь случайно, кто бы это мог быть?» При этих Катиных словах Ковальчук вдруг охнул, покрутил пальцем у виска, заржал и демонстративно увалился с барного стула. «Чего?» – спросила Катя у него одними губами и вытаращила глаза. «От лохудра!» – между тем застонала Фаина из трубки. «И до тебя, значит, добралась!» «Кто?» – не поняла Катя. Ковальчук уже сложился пополам от беззвучного хохота. «Я ж тебе, Катю, популярно говорила. Почему нормальным мужикам у жены достаются идиотки беспросветные? То ж нашего Руденки жена, совсем баба сбриндила. Она нас тут у всех по очереди материла, и меня, и Халю. Тепереча, значится, из-за тебя взялася. А ну, пошли ее на...» Катю как мешком пыльным стукнули. «Господи, Фая, она ж его на всю страну позорит». «Позорит, еще как позорит, такого человека хорошего». «А он-то сам знает?» «Да кто ж ему скажет? Усе стесняются. Кать, ну как такое скажешь?» «Действительно никак. Спасибо, Фая, что разъяснила», — поблагодарила Катя Фаину и нажала отбой. «А вы, значит, Роберт, сразу обо всем догадались?» Грозно проинтересовалась она у Ковальчука и опять залпом выпила коньяк. Заметив это, бармен радостно двинулся в их сторону. «Не сразу!» – Ковальчук вытер слезы. «А в процессе вашего разговора меня как молнией пронзило, и все сразу ясно стало. Кстати, с Фаиной-то вы на «ты». Фаина – заказчица, а не сослуживица». «Понял. С заказчиками можно все и на «ты», и танцы-шманцы разные. Только попробуйте кому-нибудь ляпнуть. Бедный Сергей Сергеевич». Ковальчук изобразил на рту застежку-молнию. Бармен наполнил рюмки. «Чего это он бедный? Каждый муж заслуживает той жены, с которой совместно проживает, и наоборот», — заметил Ковальчук после недолгой паузы. «Муж и жена — одна сатана, два сапога пара. Милые бронятся, только тешатся и так далее». «Вашим мнением никто не интересуется». «Конечно. Просто когда дамочка или мужичок начинает ругать своего законного супруга, продолжая совместно проживать с ним, то эти люди категорически неправы. Уж если живешь, то помалкивай, а если не нравится, уходи. Иначе даже болезнь какая-нибудь нехорошая развиться может». «Какая такая нехорошая? Венерическая, что ли?» «Все-то у вас в голове, Екатерина Андреевна, перевернуто. Какая ж венерическая болезнь от несоответствия слов и дел образоваться может? Нехорошая – это в смысле смертельная, та, которая не щадит никого». «Я, между прочим, своего мужа не ругала». «Нет, конечно, не ругала. Это же ему не нравится, что вы непосредством живете. Да вот эта дамочка супруга своего в страшной неверности подозревает, однако сама вцепилась в него мертвой хваткой. Прогнала бы к чертям кобеля, да и дело с концом». «Попридержите язык. Это кого это вы сейчас кобелем назвали?» – возмутилась Катя. «Не хватает еще, чтобы про Сергея Сергеевича по всей стране слухи поползли». «Я никого кобелем не называл. Это одна неизвестная вам жена так про своего известного вам мужа думает. А что уж там на самом деле, это только одному Богу известно. Кстати, завтра у нас последний день командировки, и при этом совершенно свободный. Предлагаю отправиться на шопинг». «Вот еще деньги тратить. Мне шмотки разные сейчас совсем не по карману». «Непосредством, говорите? Вот-вот», – заржал Ковальчук. «Ничего смешного. Я теперь деньги не трачу, я их складываю, коплю. Неизвестно еще, как там в этой Канаде с работой для меня будет». «В банку складываете или в коробочку на шкафу?» – ехидно поинтересовался Ковальчук и, увидев выражение Катиного лица, опять заржал. «Угадал. В коробочку на шкафу. Вам это знание не поможет. У меня квартира на сигнализации. Враг не прорвется». «Ну и бог с ней, с этой вашей заветной коробочкой. Нам с вами наших суточных для приличного шопинга хватит за глаза и за уши. Кормились-то мы за чужой счет. А если вам не хватит, я вам свои одолжу. У меня еще и карточка есть, тоже заветная». «А ведь вы меня сейчас искушаете». «Точно. Вас в Канаде муж в случае чего прокормит. Там у них в Канаде зарплаты хорошие, и приличные жены не работают. А вам, как я погляжу, туфли новые нужны». Ковальчук посмотрел на Катины, измученные этой командировкой туфли, вернее, на их остатки. «Сумка тоже не помешает. Да мало ли чего еще деловой женщине необходимо закупить. Предлагаю посетить галерею Ля Файет». И Катя согласилась, особенно когда сама постаралась посторонним взглядом посмотреть на свою любимую сумку. Сумка бывалая, что и говорить. Очень эффектная, а главное, большая. И документы туда все войдут. и туфли в случае чего тоже поместятся. Однако углы уже все потерлись. Катя, конечно, потертости эти регулярно замазывала фломастером, но при определенном освещении эти потертости, особенно замазанные, выглядели весьма непрезентабельно. Ковальчук был прав. И Катя решилась, но дала себе слово, что купит только сумку и туфли. Ну, может быть, еще шарфик. И баста. На следующий день они бродили по галерее Лафайет, и у Кати разбегались глаза. Ощущение было, что она в музее. Наконец Ковальчук не выдержал и подтолкнул ее к одному из отделов. Там он оглядел ряды одежды и выхватил одну из вешалок. «Вот, то, что нужно!» На вешалке болталось платье. Платье как платье. Ничего особенного. Но когда Катя его надела, ей совершенно не захотелось его снимать. Она вывалилась из примерочной, демонстрируя платье Ковальчуку. Он поднял большой палец вверх. Однако Катя и без его пальца по глазам других покупателей и покупательниц поняла, что платье надо брать. После этого история повторилась еще несколько раз. Ковальчук каким-то сверхъестественным чутьем угадывал необходимую Кате вещь, отправлял ее в примерочную, после чего она демонстрировала себя в обновке ему и другим покупателям. Все были довольны. Так она купила не только платье, но и парочку костюмов, туфли, три блузки, сумку и кашемировый палантин. Последнее, на что уговорил ее Ковальчук, были широкие удобные брюки, в которых Катя так и осталась. Эта вакханалия длилась практически целый день с небольшим перерывом на кофе. Катя истратила всех с Ковальчуком суточные и еще залезла в долг к нему на карточку. Надо сказать, она впервые в жизни ходила по магазинам с мужчиной. Нет, конечно, она бывала там в компании собственного супруга. Но Серега это дело категорически терпеть не может. И когда в отпуске Кате вдруг удается его завлечь куда-нибудь в магазин, с трудом отбывает эту повинность, всем своим видом изображая несчастную жертву. О том, чтобы порекомендовать ей что-либо или одобрить, речь даже не идет. В большинстве случаев, глядя на Катю в обновке, он пожимает плечами, а потом ругает ее за то, что она купила такую дорогую вещь. Так что по магазинам Катя в основном ходит либо одна, либо с Жанкой. И то, и другое совершенно неинтересно. А вот с Ковальчуком в магазине ей очень даже понравилось. Даже закралось подозрение насчет его ориентации. Уж больно хорошо он в шмотках разбирается. Однако внешность Ковальчука никак не вязалась с Катиными представлениями о лицах нетрадиционной ориентации. Хотя, кто его знает? Вон сколько разных звезд эстрады и кино, вполне себе брутальных с виду и вовсе не писклявых, оказываются вдруг совсем не женолюбами. А из-за чего Ковальчук в результате развелся с женой, он ведь Кате так и не рассказал. Подумаешь, ворчала, что он непосредством живет. Это разве повод? Опять же, на Катю Ковальчук никогда толком не пялился. Конечно, как выяснилось, Катя только местами роковая женщина. Но некоторые вещи вызывают у мужчин вполне себе определенную реакцию. Можно назвать эту реакцию адекватной. Правда, Катя не помнила, чтобы она когда-либо ставила себе цель этой адекватной реакции добиться у Ковальчука. То есть она определенно перед ним хвостом не вертела и никак не заигрывала. Ну так она и с Руденко Сергеем Сергеевичем не заигрывала, а оно вон как обернулось. В любом случае, Катя решила к Ковальчуку на этот счет присмотреться повнимательнее. А вдруг и правда он того? Сейчас какой фильм ни глянь, обязательно кто-то из героев того этого, нетрадиционный. Закупив себе все, по мнению Ковальчука, самое необходимое, Катя приобрела в подарок Жанке манерные домашние тапочки на каблуках. Маме купила шикарное портмоне красного цвета, чтобы его сразу же было в сумке видно, и задумалась над подарком для свекрови. «Не мелочитесь, Екатерина Андреевна», – пробасил ей на ухо Ковальчук. «Свекрови надо угождать». «Вот еще! С чего бы это?» – удивилась Катя. Тратить деньги на алевтиную ванну, тем более взятые в долг, ей совершенно не хотелось. «А как же? Ведь она, если я не ошибаюсь, в настоящий момент заботится о вашем сыне, а могла бы пить кофе с подружками или вот как мы с вами по Парижу гулять». Тут Кате стало стыдно. Действительно, свекровь, в отличие от ее собственной матери, ей в помощи никогда не отказывала. «Вот, смотрите, какой замечательный шарфик!» Ковальчук вытянул шарф из кучи разномастных платков и шарфиков, сваленных на прилавке. Кате сразу захотелось взять этот шарф себе. Она тут же накинула его на шею и завертелась перед зеркалом. «Екатерина Андреевна, а вы, оказывается, жадина!» С укором в голосе заметил Ковальчук. «Жадина, говядина, соленый огурец!» Катя послушно сняла шарф, повертела его в руках, вздохнула и отдала его Ковальчуку. «Так и быть, берем для свекрови». «Но этого для свекрови мало», – строго сказал Ковальчук. «Вы о ней печетесь прямо как о своей матери». «Правильно, моя мать тоже потенциальная свекровь. Так же, между прочим, как и вы. А ну, как ваша невестка будет вам на подарки денег жалеть?» «Точно, поступайте с людьми так, как бы вы хотели, чтобы они поступали с вами. Наверное, надо купить ей еще и духи». «Правильно. Из Парижа лучшим подарком являются именно духи. А вот духи мы с вами будем покупать в аэропорту, в магазине Duty Free. Там наверняка дешевле». Вечером после похода по магазинам, усталые и довольные, Катя и Ковальчук ужинали в близлежащем к отелю ресторанчике. Катя придирчиво изучала меню и заказала все самое дешевое. «Вот что значит питаться за свой счет», – заметил Ковальчук. «Очень способствует стройности фигуры». Он тоже выбрал в меню самые дешевые блюда. «А вот вина возьмем дорогого. В Париже на вине экономить просто неприлично». «Но в Париже и недорогое вино в 1000 раз лучше того дорогого, которое продается у нас». Катя совсем не улыбалась углубляться дальше в свою уже такую большую долговую яму. «Не беспокойтесь, за вино буду платить я». «Не выйдет. Вы мне сотрудник, а не ухажер какой-нибудь». «Ха! Вы думаете, что я вдруг возьму пример со старших товарищей? Угощу вас хорошим вином, приглашу на танец, а потом трагически скажу, что у нас с вами ничего быть не может, так как мы сослуживцы. Не льстите себе». «Просто у меня зарплата выше, поэтому за вино плачу я». Услышав такое, Катя чуть не задохнулась от возмущения. Эк, он ее по носу отщелкал, а она ведь уже действительно подумывала, не перейти ли с ним на «ты». Ну уж фигушки, теперь он от Кати этого не дождется. Ишь ты, не льстите себе. «Знаете, Роберт, я настаиваю на том, чтобы нести все расходы по ужину пополам. Заказывайте ваше дорогое вино». «Вот еще. Раз не хотите угощаться, будем пить чего-нибудь попроще». Однако вино, которое официант принес из раздела «попроще», оказалось чрезвычайно вкусным, в результате чего они заказали еще одну бутылочку и, в конце концов, опять вполне прилично наклюкались, чего делать с сослуживцами тоже категорически нельзя. «А скажите, Катя Андреевна, почему вы к мужу своему в Канаду ехать не хотите?» К концу второй бутылки вдруг спросил Ковальчук. «С чего это вы взяли?» – удивилась Катя. «Как с чего? Он уже 3 месяца как уехал, а вы даже на курсы английского не записались, да к оформлению визы не приступили». «Во-первых, у него еще стажировка не закончилась, и рабочий контракт с ним не заключили». «А что говорят, заключат или нет?» «Заключат, но ему еще надо будет дом снять, машину купить, так что раньше следующего лета вряд ли что-нибудь получится». «То есть вы с мужем согласны проживать только на условиях отдельного дома и при наличии автомобиля? Ишь, какая меркантильная!» «Ничего я не меркантильная. Дом и машина постольку поскольку. Главное, ребенок. Нельзя же его посреди учебного года из школы срывать». «Почему нельзя?» «У вас дети есть?» «Нет пока». «Вот когда будут, тогда поймете». «Нет, не пойму. Ребенку вашему в любом случае придется подстраиваться под другую школьную программу. И разницы нет, произойдет это в начале или в середине учебного года. Это раз. Расставаться с любимым человеком на столь долгий срок можно только в том случае, если он моряк, хотя и им уже даже разрешено жен в плавание брать. Или если он полярник, или если он, не дай бог, сидит в тюрьме. Ну или окочурился, в смысле умер. Это 2. Типун вам на язык. При чем тут мой язык? Вы не хотите ехать к мужу. Вы его не любите. Это ясно, как божий день. А вам-то, Роберт, какое до всего этого дело? Абсолютно никакого. Вот и славно. Трам-пам-пам. Всю ночь Катя не спала, раздумывая над словами Ковальчука, и к утру поняла, что он прав. Она хоть уже и испытывала к Сереге некоторое уважение, но совершенно не скучала по нему ни капельки, ни граммулечки. Однако весь следующий день Катя исправно дулась на Ковальчука всем своим видом, изображая оскорбленную невинность. Единственный раз она снизошла к нему только в магазине «Дьюти Фри», где потребовался его совет насчет духов для свекрови. «Только Шанель», – категорически сказал Ковальчук. «Другую марку ваша свекровь просто не поймет». В самолете он демонстративно отвернулся от Кати к окну, а потом и вовсе задрых. Даже бизнес питания проспал. В аэропорту на выходе с зоны таможенного контроля Катиному взору предстала удивительная картина. В толпе встречающих во всем своем богемном великолепии с раскинутыми по плечам волосами, да еще и с букетом цветов, стоял джедай с собственной персоной. Катя не смогла удержаться, чтобы не подойти и не задать ему логичный вопрос, не ее ли он встречает. Джедай отчего-то смутился, покраснел, сказал, что ожидает маму из Берлина, но букет он может уже отдать Кате, так как только что объявили, что берлинский самолет задерживается, и цветы этого могут не пережить. Катя стала отказываться, но он настоял, заверив ее, что маме он легко купит новый букет. Пришлось взять. Не пропадать же таким хорошим цветам. Катя подхватила цветы, поблагодарила джедая и кинулась догонять Ковальчука. Тот поджидал ее на выходе из здания прилета. «Ну, что я говорил?» Ковальчук скептически глянул на букет. «Вы совершенно ветреная особа. Неудивительно, что ваш муж от вас сбежал». «Здрасте вам. Вы уж определитесь, Роберт. То я по-вашему мужа не люблю, то он от меня сбежал», — возмутилась Катя. «И то, и другое. Эти вещи взаимосвязаны, а любовь — штука обоюдная». «Ха! Сейчас узнаем, кто от кого сбежал». Катя сунула Ковальчуку букет и достала из новой сумки телефон. Старую сумку вместе с туфлями Ковальчук велел непременно выкинуть, чтобы не нарушать плавный ход вращения денег в пространстве. Это теория у него такая. Чем денег больше потратишь, тем больше получишь. Главное – освободить для них место. Поэтому старые вещи надо безжалостно выкидывать. Теория эта Кате очень понравилась, но требовала проверки. С помощью айфона она быстро вышла в скайп и нажала Серёге на позывные. Через некоторое время из трубки раздалось. «Кать, ты охренела совсем? Какого чёрта? Сейчас же ночь уже. Или случилось что?» Голос был сонный и хриплый. Картинки не было, наверное, отключил. «Ой, Серёж, извини, я забыла. Всё в порядке, спи». Катя быстренько отключилась. «Любовь до гроба, оно и видно». Ковальчук сунул ей обратно букет джедая, развернулся и энергичным шагом направился в сторону ожидавшей машины теплоинжиниринга. Катя в припрыжку последовала за ним. «Ей, конечно, палец в рот не клади», и последнее слово обязательно должно быть за ней, но припираться расхотелось. Хотелось скорее попасть домой к Павлуше. Там, правда, опять похозяйничала свекровь, зато чисто и полный холодильник. Может, Кате надо было уродиться мужчиной, чтобы вот так вот приезжать усталому из командировки, а дома и убрано, и ребенок накормлен, и обед готов. Правда, ко всей этой замечательной картине еще прилагалась бы какая-нибудь жена. А вот жена Кате совершенно не нужна. Бррр, фу, гадость какая. Нет уж, лучше пусть свекровь Алевтина Ивановна будет. Она все-таки молодец. Старается Кате даже на глаза не показываться. Когда Катя приехала домой, свекровь, можно сказать, уже сидела на чемоданах. Ее сумки, собранные и готовые к выходу, стояли в прихожей. Сама Алевтина Ивановна при полном параде сидела там же на пуфике. Павлуша играл на компьютере у себя в комнате. Катя сунула свекрови в руки букет и тут же достала из новой сумки приготовленный заранее шарф и коробочку с духами. «Спасибо вам, Алевтина Ивановна!» – она чмокнула свекровь в щеку. «Ой, Шанель!» — вдруг всхлипнула свекровь. «Настоящая? А то! Вы прысните, прысните!» «Уж больно коробка красивая, боюсь даже открывать. Давайте я открою, а вы пока шарфик примерьте». Свекровь положила букет на столик, отдала Кате коробку с духами и приблизилась к зеркалу. Она повязала шарфик, и глаза ее засверкали слезами. Шарфик идеально подходил ко всему гардеробу свекрови. Секрет таился в спокойных бежево-оливковых тонах и особой комбинации различных тканей. И как только Ковальчук такую красоту углядел. Не зря же Кате сразу захотелось оставить шарфик себе. Катя быстро вскрыла коробку и прыснула духами свекрови на шарфик. По комнате поплыл одуряющий аромат. «Господи, Катенька, это же моя мечта! Шанель! Спасибо тебе, девочка моя!» Свекровь полезла в сумку за носовым платком и утерла глаза. В это время в прихожей объявился Павлуша. «О, мамульчик!» Он с разбегу повис у Кати на шее, и она чуть не грохнулась на пол. «Осторожней, слоненок! Ты ж с бабушкой целую неделю был, небось поправился!» «Мы старались!» — с достоинством заметила свекровь. После этого они разбирали подарки для Павлуши. Новые кеды он тут же нацепил на себя и помчался в гостиную смотреть какой-то очередной мультик. «Алевтина Ивановна, давайте я вас все-таки довезу», – предложила Катя свекрови. «Не надо, Катюш, ты устала, с дороги». «Отвезу», – сказала Катя решительно. «Павлуша прилип к телевизору, он сыт. Я летела бизнес-классом и тоже сыта. Как вы с вещами через весь город потащитесь, да еще с цветами? Я вам тут еще бутылочку вина привезла, а она тяжелая». Это Катя уже понесло. Понравилось делать подарки. И в конце концов, не будет же она пить это вино одна сама с собой без компании. Пусть уж хорошие люди выпьют. Так что не сопротивляйтесь. «Уговорила», – рассмеялась свекровь. «Уж если еще и бутылочку вина, тогда поехали». Всю дорогу свекровь прижимала к груди цветы, нюхала шарфик и радостно смеялась. А Катя думала, что со свекровью ей очень повезло. Вечером она залезла в заветную коробочку и пересчитала свои накопления. Денег, чтобы рассчитаться с Ковальчуком за покупки, хватало. Катя переложила их в сумку и закинула коробочку на шкаф. Исходя из теории Ковальчука, скоро там должно было появиться денег еще больше, чем было. Ну-с, как говорится, будем посмотреть.